что-то не получается. Эх, как было бы здорово, если бы все получалось мгновенно и легко. Тогда не приходилось бы нам ни злиться, ни расстраиваться, ни падать духом. Никому не нравится ошибаться и переживать. Но, увы, неудача — часть жизни. И, кстати, именно они помогают нам развиваться и взрослеть. Что же делать в таких случаях? Как себе помочь? Первое. Подыши и признай свои чувства. «У меня не получилось. Я в ярости». Или «Я расстроена. Мне очень грустно». Дай себе время позлиться или погрустить. Можно потопать ногами, сделать страшное лицо или упражнение «Дыхание по квадрату». Вдох на 4 счета, задержка на 4, выдох на 4. Второе. Слезы — это нормально. Иногда нужно поплакать, а потом попробовать снова. Третье. Поддержи себя. Промахи и неудачи бывают у всех, и никого не делают плохими или неспособными. Четвертое. Обсуди с близкими, что можно сделать, чтобы получилось, чему нужно научиться. Пятое. Вспомни свои прошлые победы. Чего ты уже смог или смогла добиться, даже когда долго не получалось. Большая глава о том, что делать, когда что-то не удается, есть также в моей книге «Как справляться с эмоциями, понимать себя и не давать в обиду».